Глава третья. Когда мы вернулись в Даман, в столице уже ощущалось приближение осени. В такое время город словно прихорашивался перед наступлением холодов, примеривал на себя осеннее одеяние. В небе уже отчетливо пахло прохладой, на тротуарах все чаще можно было заметить лужи, яркие городские краски заметно потускнели, выцвели, да и во всем остальном Даман неуловимо менялся. Не слишком быстро, но достаточно, чтобы это заметил тот, кто уже давно тут не был. Стоило Нардису увидеть наш старый дом, как он непроизвольно замер. А когда парень переступил порог, то и вовсе впал в непродолжительный ступор, но оно и неудивительно. С момента, когда он в последний раз тут был, прошло довольно много лет. С тех пор и дом обветшал, и обстановка внутри изменилась. Однако ничего этого Нардис, пока был мертв, не застал, поэтому для него все выглядело так, будто он покинул Даман буквально на днях, а вернувшись, застал некогда приличное здание чуть ли не в руинах. «Ты что, за домом совсем не следишь?» С укором посмотрел на меня Нардис, когда открыл дверь и вошел внутрь. «Полы не мыты, двери не крашены, кухня вообще скоро паутиной зарастет». Я бросил в угол мешок с вещами и подобрал с пола валяющуюся там записку. «Времени до утра полно, так что хозяйничай. Кроме нас тут никого нет и не будет». «А ты куда?» — встрепенулся парень, заметив, что я не спешу раздеваться, а, прочитав записку, снова развернулся к двери. «Пойду прогуляюсь. Нужно кое-кого навестить». «Кого? Нума? Лимана? Можно мне с тобой?» Я с сомнением на него посмотрел. «А по дороге никого не загрызешь?» Нардис в ответ демонстративно хлопнул ладонью по выпуклому боку, висящей на поясе фляги. «Если что, отсюда напьюсь. Станет совсем туго. Вернусь. Ты ведь сам сказал, что мне нужно привыкнуть. А где это легче сделать, если не рядом с тобой?» Я, недолго поразмыслив, все-таки согласился, что под моим присмотром шансов выдать себя у Нардиса гораздо меньше, чем если бы он отправился гулять в одиночестве. Поэтому спустя полчаса мы вышли на улицу вместе, а в доме осталось сразу два маячка для индивидуальных порталов. На случай, если парень себя все-таки переоценил, и возвращаться нам придется в спешке. Как ни странно, надевать на него намордник не пришлось, хотя по дороге он постоянно вертел головой, с удивлением рассматривая изменившуюся столицу. То и дело шумно раздувал ноздри, жадно пробовал на вкус столичный воздух и, кажется, слегка обалдел от изобилия всевозможных запахов. То ли дело в горах, где его соседями были лишь я, мор и костяные гончие, тогда как тут столько живых разом и так близко, что только руку протяни. «Я их чувствую», — пораженно сообщил он, когда мы миновали улицу погасших фонарей и свернули в соседний переулок. «Всех до одного. Даже отсюда слышу, как у них бьется сердце. И то, как они пахнут, как злятся и потеют от страха. Это просто поразительно». Его алые глаза кровожадно сверкнули, но широкие поля шляпы, которую я заставил надеть Нардиса перед выходом, почти сразу скрыли их предательский блеск. Высокий воротник добавил парню солидности. Длинный черный плащ — еще и некоторой таинственности. Ступать в окружении такого количества потенциальной добычи он стал совершенно бесшумно, инстинктивно. И впрямь словно хищник, почуявший запах дичи. Так что если бы не голос и не шумное дыхание, его можно было бы принять за тень. Да-да, в том числе и ту, что беззвучно кралась за нами вдоль обшарпанных стен. Когда впереди раздались быстрые шаги, я насторожился. «Кажется, прохожий. Один. Идет в нашу сторону, а у меня тут измененный мальчишка, готовый вцепиться кому-нибудь в глотку». «Доброго вечера», — вежливо приподнял шляпу, вывернувший из-за угла незнакомый мужчина. «Доброго», — машинально отозвался я. Нардис промолчал. Его плечи явственно напряглись. Беспечный прохожий, явно куда-то торопясь, буквально пробежал мимо него, обдав смесью тепла, запахов человеческого тела и хорошего вина, отчего у парня опасно загорелся взгляд. Однако он не сдвинулся с места, а когда силуэт растаял во тьме, Нардис повернулся и вопросительно приподнял одну бровь, словно спрашивая, выдержал ли он испытание. Я, поколебавшись, кивнул, и его плечи тут же расслабились, хотя скрутившее его напряжение ощущалось буквально кожей. Однако он сумел себя сдержать, и даже спокойно продолжил путь. Правда, пару раз при виде прохожих его рука все же тянулась к висящей на поясе фляге, однако тут же одергивалась, словно парень упорно боролся с искушением и в конце концов все-таки смог его победить. Побродив по округе для верности еще полчаса и убедившись, что проблем действительно не будет, я поймал пустой экипаж и назвал вознице адрес. «Улица Светлая?» — удивился Нардис, услышав название. «Что, правда? Это же район богатеев, нас туда стража не пустит!» Я на это только усмехнулся. «Пока ты спал, в столице многое изменилось, поэтому теперь самые скверные дела вершатся не под покровом ночи, не в подвалах и подворотнях, а в богатых особняках под блеском золотых люстр и в окружении немыслимой роскоши». «Что, бандюганы вдруг стали приличными гражданами, раз им позволили селиться в верхних кварталах?» «Правила изменились. Хотя ты прав. С некоторых пор, чтобы туда попасть, стали не нужны родовитые предки. Теперь достаточно иметь нужные связи и очень много денег». Нардис быстро на меня покосился. «Но сам-то ты все равно предпочел поселиться в развалюхе на улице погасших фонарей». «Там мое отсутствие не так заметно, как здесь». «Да не волнуйся, за домом все время присматривают, так что наш визит, скорее всего, не станет неожиданностью». Я оказался прав. Когда экипаж подкатил к нужному особняку, нас уже встречал у ворот вышколенный дворецкий, а в окнах второго этажа, несмотря на поздний час, горел свет. «Мастер Вильгельм?» Склонился при моем появлении дворецкий. «Нам передали, что вы, возможно, появитесь. Вас уже ожидают». «Господина Лимана тоже известили?» «Старый хозяин совсем плох стал в последнее время», — не поднимая головы, посетовал слуга. «Но весточку ему отправили. В ближайшее время ждем ответа». «Благодарю, провожать не нужно. Это со мной». Дворецкий молча посторонился, давая Нардису пройти, и ничего не сказал насчет посторонних. Однако, как только мы отошли, в его руках появился переговорный амулет, так что в доме нас встретили без всякого удивления. «Мастер Вильгельм», — вежливо присела молоденькая горничная, на которую мы наткнулись в холле. «Госпожа сегодня принимает в малом кабинете. Вам что-нибудь принести?» «Благодарю, нет». Девчушка коротко поклонилась и исчезла, явно осведомленная о моих привычках. Я же поднялся на второй этаж, отыскал нужную дверь и, без предупреждения ее толкнув, вошел внутрь. Малый кабинет хозяйки дома был обустроен в строгом, лаконичном стиле, обставлен минимумом мебели и ничем не напоминал дамский будуар. Скорее, это был мужской кабинет, причем сугубо деловой, не для широкой публики. Однако, когда мы с Нардисом вошли, из-за стола поднялась миниатюрная, стройная и весьма миловидная леди лет 35, которая при виде меня искренне улыбнулась. «Здравствуй, Вильгельм. Получил таки мою весточку?» Я поискал глазами, куда бы кинуть плащ, и кивнул. «И тебе привет, Лу. Да, только что прочитал. Как у тебя дела? Как батюшка? Все ли спокойно?» Женщина стрельнула глазками в сторону Нардиса и кокетливо поправила выбившийся из прически белокурый локон. «По-разному. С отцом тоже все непросто, но, думаю, он будет рад тебя увидеть. А что за гостя ты привел в мой дом? Я его знаю?» «Скорее всего, нет. Когда-то он работал с твоим отцом. Надеюсь, что сумеет поработать и с тобой. Знакомься, это Нардис. Моя правая рука». «Луара Арье». Мягко улыбнулась леди, протягивая изящную ручку. «Но для своих — Луара Лиман». Нардис посмотрел на нее с откровенным сомнением. И неудивительно. О том, что у Лимана есть дочь, до определенного времени не знал даже я. Поначалу все свои надежды он возлагал на сыновей, однако старшего убили лет 10 назад, во время одной из бандитских разборок. А младший вскоре после этого погиб в страшном пожаре, и исполнителей, насколько я знал, так и не нашли. Смерть сыновей Лиман перенес тяжело, однако наличие дочери никогда не афишировал. Она росла вдалеке от столицы и до поры до времени не касалась его дел. Однако, когда пришло время, Луара неожиданно проявила интерес к отцовской работе, а также редкую для женщины деловую хватку, недюжинное упорство и несомненное мужество. А в результате не только сохранила, но и приумножила семейное дело, тем самым всецело оправдав надежды своего старика. Нардис тоже не ожидал, что наследницей огромной империи Лимана окажется женщина, поэтому при виде хрупкой на вид леди его обуял кратковременный ступор. Однако потом он все же отмер, немного поколебался, после чего принял руку дамы и, явственно задержав дыхание, аккуратно коснулся губами белоснежной кожи. «Рад знакомству». Голос при этом у него стал хриплым, словно простуженным. Под шляпой снова опасно блеснули два алых уголька, однако и на этот раз он сумел с собой справиться, так что леди к моему удовлетворению не пострадала. «Ну а теперь к делу», — резко сменила тон Луара, когда Нардис отпустил ее руку и, низко наклонив голову, отступил на шаг. «Мы нашли то, что ты просил». «Где?» — встрепенулся я. «В Шейре. Один из моих осведомителей заметил символ, похожий на тот, что ты мне показывал». «Кладбище?» «Да, на надгробном камне», — кивнула преобразившаяся леди, и в ее голосе зазвучали стальные нотки, так свойственные ее знаменитому отцу. «Еще один знак был замечен на границе Черуольского королевства, и третий, дай угадаю, Орский край, где-нибудь на окраине в центре жутко древнего, почти стертого с лица земли и давно никому не интересного захоронения, да еще небось и на надгробной плите какой-нибудь разграбленной могилы». Луара прищурилась. «Значит, ты знал?» «Нет, но когда ты сказала про кладбище, кое-что стало проясняться». Я сел в первое попавшееся кресло и ненадолго задумался. «Мне нужны координаты». «Карта с отметками подойдет?» Примило улыбнулась леди, на что я благодарно кивнул и признал. «Ты, как всегда, мыслишь на несколько шагов вперед. Еще информация есть?» «Из хорошего могу сообщить, что Нарин, внучок Нелла Тарио, который когда-то с тобой работал, так вот, он вырос, благополучно закончил исторический факультет Даманского общеобразовательного университета и уже 3 года как занимает должность старшего архивариуса в столичном архиве». «Все-таки пошел по стопам деда». «Отлично. Он уже созрел для работы с нами?» «Думаю, да. Да и аванс за обучение в столице ему в любом случае придется отработать». Я ненадолго прикрыл глаза. «Вот что значит заранее позаботиться о будущем. Старика Тарио давно нет в живых. Прямых наследников у него не осталось. Однако младший внучок его родной сестры, который в детстве часто бывал в гостях у деда, в том числе и когда тот работал на меня, оказался мальчишкой любознательным и неглупым. После смерти старика я решил за ним присмотреть, в надежде, что детское увлечение рисунками из дедовой коллекции перерастет в нечто большее. Немного подправил линию его судьбы, чуток подстегнул его интерес, поручил Лиману и его людям за ним присмотреть, а заодно направить в нужную сторону. И вот через 20 лет из бойкого и любознательного мальчугана вырос полноценный архивариус, уже неплохо подкованный в ведьмином искусстве и готовый с головой окунуться в древние тайны. «Это хорошо», — проговорил я, подозревая, что парня уже 100 раз проверили, прежде чем Луа рассказала за него свое веское слово. «А из плохих новостей что можешь сказать?» Леди вернулась за стол и положила ладони перед собой. «У нас появились сложности на северо-востоке. Как ты помнишь, в силу ряда причин производство одноразовых индивидуальных порталов нам пришлось перенести на окраину Империи, но пару недель назад одну из перевалочных баз вскрыли, и оттуда пропала целая партия экспериментальных телепортов». «Разве на них нет защиты?» «Есть», — кивнула Луара. «Как и на старых приборах, при попытке вскрытия корпуса внутри активируются сразу 2 заклинания, и ведьмины руны, на основе которых работают артефакты, тут же уничтожаются. Так что даже при потере или перепродаже шансы, что принцип их работы станет кому-то известен, минимальны». «Но ты все-таки предполагаешь худшее и думаешь, что у кого-то наконец-то появился функционирующий образец? Похоже, у тебя завелась крыса». Она подняла на меня потяжелевший взгляд. «С этим я справлюсь. База полностью уничтожена, но и это не та потеря, которая способна обрушить наши позиции. А вот образцы нужно найти». Я задумчиво кивнул. «Это верно. У Лимана больше 2 десятилетий получалось водить за нос не только конкурентов, но и ИСБ, и регулярно выбрасывать на рынок одноразовые телепорты нового поколения. Аналоги у Империи, конечно, были, однако крайне дорогие, громоздкие и неудобные в использовании, поэтому не мудрено, что за новый товар в свое время развернулись настоящие торговые войны. Одну из таких войн я застал еще будучи в Дамане частым гостем. Вторая и третья прошли мимо меня, оставив Лимана без наследников мужского пола, ну а четвертая, полагаю, ведется и по сей день. Однако до сих пор имперским ищейкам не удавалось напасть на наш след, а им в руки попадали только неработающие образцы. И вот теперь Луара утверждает, что нас кто-то сдал. Но кто? Принцип работы артефактов был известен лишь очень ограниченному кругу лиц. Все колдуны, имеющие доступ к информации, были наперечет. Каждого наверняка 100 раз проверили, и каждый в свое время давал Луаре магическую клятву. Специалистов уровня Неллотарио в Империи тоже не имелось, я в свое время успел в этом убедиться. А после его смерти нам пришлось ждать почти 20 лет, пока не подрастет смена. И все же Луара считает, что это предательство. Встретив чрезвычайно острый взгляд леди, в изящных ручках которой были сосредоточены нити управления без преувеличения целой империей, я мельком подумал, что Лиман воспитал достойную преемницу. «Тебе известно, где артефакты сейчас?» — спросил я, прокрутив в голове возможные варианты. На одном из ящиков был поисковый маячок. Тут же отозвалась Луара. Последний сигнал, который от него поступил, пришел откуда-то из района южной оконечности Нарейских гор. Через какое время после диверсии? Женщина беспокойно переплела пальцы. Через сутки. Они успели оказаться так далеко всего за сутки? Нахмурился я. Напомни-ка мне, возле вашей базы есть хотя бы один стационарный телепорт? Нет, мы пользуемся своими, а до ближайшего имперского 3 дня пути. Так, а что на дорогах? Мои люди обошли все близлежащие тракты, деревни и постоялые дворы. Никто не видел, чтобы в то время поблизости шли вооруженные отряды или караваны под усиленной охраной. Из числа тех, что показались нам подозрительными, груз был доставлен в ближайшие города в целости, и в нем не нашлось ничего крамольного. Сам же маячок успел подать сигнал всего 2 раза, сразу после похищения, в точке, расположенной в шагах в 100 севернее от базы, и потом дал о себе знать только через сутки. Потом сигнал исчез. Но предел дальности наших артефактов вполне укладывается в это расстояние, поэтому я и решила, что нападавшим был известен принцип их работы, и для отхода они воспользовались захваченными телепортами. И никто не видел нападавших. «Они не оставили свидетелей», — качнула головой Луара. «База не просто разграблена. Ее разрушили и сожгли подчистую. Оборудование испорчено, персонал убит, тела разрублены на части и сожжены, но число черепов в точности соответствует количеству рабочих. Никто из них не пропал. Тел чужаков мы тоже не нашли, зато почти весь товар был вывезен, исключая переговорники и экспериментальные телепорты». «Тогда участие ИСБ в этом деле менее вероятно. Они бы предпочли взять языка», — снова задумался я. «Может, кто-то из конкурентов?» «Пока с этой стороны тихо». «А сама-то что думаешь? Есть вероятность, что в мир пришла новая сила?» «Все конкуренты нам известны, и ни у кого не хватило бы наглости нас ограбить. А если приходит кто-то новый, то слухи все равно ходят», — неестественно ровно отозвалась дочь Лимана. «Но прошло больше 2 недель. Артефакты так нигде и не всплыли. На рынках тоже ничего нового не слышно. Осведомители упорно молчат. Так что если тут и замешаны чужаки, то они соблюдают осторожность. А если это все-таки ИСБ, то у них какие-то странные методы борьбы с преступностью. Всего 1 база, никаких обысков и арестов, для них это нетипично. Да и убивать наших людей им ни к чему. Тюремные палачи работают гораздо эффективнее походных, а из магов и колдунов можно было вытянуть массу полезной информации». «Хорошо», — кивнул я, поднимаясь из кресла. «Дай мне координаты, я проверю сам. Нардис, как насчет ночной прогулки?» «Всегда за», — глухо отозвался из-под капюшона парень, старавшийся во время беседы находиться от леди как можно дальше. «В таком случае не прощаемся, Лу. Отец пускай не спешит. Думаю, через день-другой увидимся». С перемещением особых проблем не возникло. Координаты Лу нам дала, индивидуальный портал и телепортационный маячок Нардиса тоже, но поскольку совсем уж точно с моими отметками на карте координаты не совпали, то нам пришлось слегка пробежаться по лесу. Около 3 часов мы с Нардисом провели в пути, и за это время парень несказанно меня порадовал. Со мной держался наравне, почти не отставал, передышек не просил, на солнце не ныл, да и вообще перенес долгий и утомительный путь, на удивление, неплохо. «Вот теперь из тебя получился достойный компаньон», — — заметил я, когда мы все же остановились, и Нардис щедро глотнул из фляги. «Как самочувствие? Устал? Вспотел?» Нардис, завинтив крышку, мотнул головой. «Оголодал малость, а так даже ноги не болят. И дыхалка тоже в порядке». «Очень хорошо. Но дальше пойдем пешком, а то на такой скорости велик риск промахнуться». Он потянул носом. «Вроде бы горью тянет». «Откуда?» — удивился я. 2 недели же после пожара прошли». «А пепел в воздухе все еще чувствуется, так что я, кажется, знаю направление. К утру как раз дотопаем». «Ну, к утру так к утру. Мое обоняние, увы, оставляло желать лучшего, так что пришлось поверить парню на слово. Однако Нардис и на этот раз оказался на высоте, так что примерно за час до рассвета мы наткнулись на 2 наезженных колеи и по ним благополучно вышли к нужному месту. Пепелище оказалось огромным. Целый участок леса был выкорчеван и выжжен подчистую. В центре, насколько я мог судить, когда-то стояли деревянные дома и сараи. Снаружи все их обнесли крепким тыном, от которого сейчас остались одни угольки. Человеческих тел нигде не было видно, а вот на 2 полуобглоданных лошадиных скелета у самого леса мы все-таки наткнулись. «Что за зверь?» — нахмурился Нардис, присев возле трупа. «На черепушке такая дыра, словно бедолагу бревном ударили. Тут что, великаны порезвились?» Я оглядел вторую лошадь, но повреждения и впрямь были нетипичными. Бедную животину не застрелили, не проткнули копьем, ее ребра буквально были перемолоты в кашу, да и кости ног явно носили следы прижизненных повреждений, как если бы конягу кто-то подбросил в воздух, а потом она и брякнулась вниз, переломав не только ноги, но и шею. Следов от мелкого лесного зверья тоже было вдосталь. Тут явно успели побродить и крысы, и мыши, и даже лесной кот. А вот присутствие крупных хищников я чего-то не приметил. «Странно», — пробормотал Нардис, оставив в покое трупы. «Следов зубов очень мало, да и кости почти не растащены». «Да, на мертвечину позарилась одна мелкота. А где бьерны? Они вроде не брезгуют падалью. А волки? Да хотя бы лисы». «Вот и я о том же», — согласился компаньон, и мы на пару с ним вошли на разоренную базу. «Интересно, кто же это сумел настолько запугать все окрестное зверье, что они даже не подошли к телам?» Впечатления от базы у меня тоже остались неоднозначными. Определенно, на людей Луары напали. Пожар тоже вряд ли возник сам по себе. Однако на останках тына, на обгоревших стенах, балках и вообще нигде не было следов стрельбы, и ни в одной деревяшке не торчали ни арбалетные болты, ни стрелы. «Совсем странно», — буркнул себе под нос Нардис. «Люди здесь что, не оборонялись?» «Может, их срубило магией?» — предположил я. «К примеру, усыпили, парализовали. За время твоего отсутствия магическая наука тоже на месте не стояла». «Вот это вряд ли», — вдруг подал голос дотоле молчавший Мор. «Времени, конечно, прошло много, но после применения стихийной магии следы потом еще долго можно найти, а их тут нет. Вернее, есть, но довольно специфические, в одном единственном месте, вон там». Материализовавшись, он ткнул пальцем в одно из некогда самых больших строений, от которого остались лишь обгоревшие балки. «Все началось там, а уже потом огонь расползся по всей округе, так что голову даю на отсечение, что причиной пожара послужил взрыв одного из артефактов». «Для одного артефакта разрушений многовато», — усомнился Нардис. Я качнул головой. «Здесь наверняка было много разного добра. Амулеты, артефакты. Сам посуди, база довольно крупная. Дорога тоже наезжена, так что использовали ее давно и активно. Поэтому помимо артефактов тут могло храниться много чего еще. Первый взрыв мог спровоцировать второй, потом третий и дальше по списку, особенно если магические штуковины хранились рядом. Пройдись-ка по округе, поищи следы. Народу тут, конечно, много успело потоптаться, но чем Саан не шутит? Может, тебе удастся что-то найти?» Нардис кивнул и исчез, с места сорвавшись на запредельную для обычного человека скорость, ну а мы с Мором разворошили старые доски и, обнаружив обгоревший люк, решили заглянуть в подвал. «Скоро светает», — предупредила тень. «Долго я тебе помогать не смогу». Я только отмахнулся. Мои глаза и так прекрасно видели в темноте, так что, по большому счету, я и один справлюсь. В подвале, правда, ничего интересного не нашлось. Но это я так сначала подумал, однако потом среди разломанных досок, осколков стекла и целых туч свежего пепла мне на глаза попался чудом уцелевший деревянный отломок, на котором виднелись следы чьих-то когтей. После этого я внимательно осмотрел сам люк, остатки обгоревшего пола и возле самого порога нашел еще одну царапину. Из того же, вероятно, источника, после чего выбрался наружу и, свистнув Нардису, коротко сообщил. «У меня появилась версия». «У меня тоже», — кивнул компаньон, продемонстрировав кусок разорванного седла, на котором остались точно такие же царапины, какие нашел я. «Что за версия?» — полюбопытствовал Мор, чье время пребывания в нашем мире стремительно подходило к концу. «Нападавшие прибыли сюда по воздуху», — уверенно заявил Нардис, отбрасывая улику в сторону. «Я обошел все вокруг, но следов просто нет. Значит, ни по дорогам, ни лесом они не перемещались. Да и леди сказала, что крупных вооруженных отрядов поблизости не видели. Значит, остается только небо. Еще я видел звериные следы, крупнее волчьих, но меньше, чем у Бьорна. Следопыт из меня, конечно, еще тот, но зверь был определенно велик. И еще рядом с ним я увидел одинокий, уже частично оплывший, отпечаток мужского сапога». Призрак снова хмыкнул. «Умение быстро перемещаться, сила, когти, необычное зверье, скорее всего, принесшее на своих спинах всадников, да еще из окрестностей Норийских гор. Вилли, тебе это ни о чем не напоминает?» Я оскалился. «Еще как напоминает. Думаю, настало время навестить наших крылатых друзей».